Глава 11. Паутина щекотала лицо Хильде. В пещере было так тесно, что она не могла нормально дышать, но снаружи ее точно не было видно. Девушка размышляла о том, почует ее оборотень или нет. Она тщательно следила за своей личной чистотой, но пока бежала, конечно, сильно вспотела. Кроме того, она знала, что волки и собаки чуют, напуган человек или нет. Она, естественно, очень боялась. Однако теперь постаралась взять эмоции под контроль. Она слышала человека-волка. Он фыркал все ближе и ближе. О, Боже! Паутина щекотала ей нос, и она не могла убрать ее, чтобы не чихнуть. «Нет», — думала она, — «только не сейчас». Затем желание чихнуть пропало. «Дорогой Боже, спасибо, что защищаешь меня. А может, это мама? Или Матиас, где бы он сейчас ни был?» «Матиас! Но ведь именно он владеет запасом секретных трав людей льда и знает все об успокоительных средствах». «Нет, только без истерик». Существо, прислушиваясь, остановилось прямо перед ее укрытием. Хильде перестала дышать. Неужели оно обнаружило ее и теперь ждет, когда она выйдет? Как в кошмаре она представила, как оно присядет на корточки, сунет внутрь когтистую лапу и вытащит ее наружу. Она увидит его лицо, заполняющее отверстие. Чье лицо это будет? Знакомо ли оно ей? Она подавила стон. Да, существо прислушивалось, но не к ее дыханию. Она отчетливо различила отдаленные крики, но ответить не могла. Хильде надеялась, что крик станет ближе, но нет. Они раздавались все так же далеко, но ее определенно кто-то звал. Существо вздрогнуло и побежало прочь. Должно быть, его напугал этот далекий крик. Хильде не смела пошевелиться. Может быть, оно пытается одурачить ее и затаилось в засаде за деревом. «Боже милостивый, пусть оно уйдет», — подумала она. «Я больше не могу. Если оно вернется, я закричу во весь голос». Она сжала кулаки и прижала руки к телу, чтобы успокоиться. «Лежи, где лежишь», — приказала она себе. «Просто терпи и молчи». А что, если ее не найдут? Походят и вернутся домой, и она снова останется одна в лесу. Она заплакала. Как ей выбраться отсюда? «Пожалуйста, пусть меня найдут», — молилась она. Минуты текли. Ее мысли метались между надеждой и страхом, между стремлением убежать и желанием сидеть на месте. Но, кажется, теперь кричали ближе. Затем она услышала не только голос, но и свое имя. «Хильде! Хильде! Пожалуйста, ответь ради Бога!» «Не позволяй себя дурачить», — подумала она. «Он пытается выманить тебя из берлоги, хитрое бестие». Затем она услышала второй голос. Они приближались с разных сторон. Вряд ли по округе бродят сразу два оборотня. Если сейчас она не ответит, они уйдут, решив, что ее здесь нет. «Я здесь», — простонала она, но пещера поглотила слабый звук ее голоса. Она попыталась снова, громче. «Помогите! Я здесь!» Она опять заплакала. Что, если они ее не услышали? «Хильде, отзовись!» — крикнул кто-то. «Я слышал ее! Она где-то здесь!» Ему ответили другие голоса. Хильде чуть не потеряла сознание от напряжения. Она не смела поверить, что все кончилось. «Где она?» Это был голос Калеба. «Я не знаю», — нетерпеливо ответил другой голос. «Где-то рядом, я слышал ее». «Я тоже», — сказал кто-то еще. «Хильде!» — громогласно позвал Калеб. Все вокруг нее поплыло, как в тумане. Шок нарастал, ее прошиб холодный пот. Она открывала рот, но не издавала ни звука. «Что, если я потеряю сознание как раз тогда, когда они меня нашли?» «Здесь! Здесь!» — едва слышно произнесла она. «Я здесь!» На некоторое время воцарилась тишина. Затем прозвучали шаги. «Где-то прямо здесь», — сказал кто-то. «Звук как будто шел прямо из стены, вон там». Они стояли прямо перед кустом бузины. «Хильде, где ты? Выходи, опасность миновала!» Ее руки и ноги налились свинцом. «Я не могу». «Вот! Она здесь!» Кто-то ломился к ней сквозь кусты, и она различила голос Матеса. «Ты нашел ее?» «Да! Она где-то здесь!» «Матес! Наконец-то! Где, черт возьми, он был?» «Здесь есть небольшая пещера», — показалось лицо Калиба. «Вот она! Помоги мне вытащить ее!» Кошмар кончился, и Хильда обмякла. Стала ватной, как тряпичная кукла, и ей дико хотелось спать. Они тянули ее за руки, недоумевая, как она влезла внутрь. Они подняли ее на ноги. «Бедная девочка», — сказал Калиб. Хильда рухнула в его объятия, но Матеас мгновенно перехватил ее. «Все хорошо, Хильда. Ты в безопасности. Но как вы до такого додумались? Как, черт возьми, ты, Калиб, на это согласился?» У Хильды кружилась голова от рыданий. Она не могла вымолвить ни слова. Она положила голову на плечо Матеаса, и мир вдруг отъехал от ее глаз. Она улавливала только обрывки того, о чем они говорили. В грязи следы большого волка. Всем в лесу дали успокоительное. Она медленно пришла в себя и глубоко вздохнула. «Матес, где ты был все это время? Почему ты не остановил все это? Я хочу домой». Она вела себя нелюбезно, слова просто лились из нее. «В округе эпидемия кори. Я шел от фермы к ферме, везде болеют дети. Потом пришлось идти в соседний приход. Потом я поехал прямо в Элистранд. Элли сказала мне, где ты. Я был в ужасе. Как ты мог, Калиб?» я знаю», — ответил Калиб. «Но мы все продумали. Серьезной опасности не было. Во всяком случае, нам так казалось. Я сам расставил людей вдоль всего маршрута. Я видел Хильди, когда она прошла наверх, а потом она пропала. Я лежал на перекрестке, ждал и ничего не понимал. А потом услышал ее крики из леса. Но она все время меняла направление, так что найти ее удалось далеко не сразу». Другой человек сказал: «Судебный пристав и его люди спали как убитые». Хильда слегка приподняла голову. «А где Андреас?» Они посмотрели друг на друга. С ними был только Бранд. «Он дежурил у хижины Хильды в лесу», — сказал Калиб. «Ты видела его, Хильда?» «Нет». «Почему он остался там? На его месте она бы уже давно спустилась сюда, ко всем. Неужели что-то случилось?» «Странно», — обеспокоенно сказал Бранд. «Он собирался подать тебе сигнал, что он на месте, чтобы ты не боялась». «Как бы я хотела, чтобы он его подал», — вздохнула Хильда. Благодаря присутствию Матеаса силы вернулись к ней. «Всю дорогу я чувствовала, что никого вокруг нет, и оказалась права, все спали. Было так тихо. О, пожалуйста, давайте пойдем домой». «Я пойду поищу Андреаса», — сказал Бранд. «Правильно», — ответил Калиб. «Только возьми кого-нибудь с собой, желательно с ружьем. Сегодня явно не стоит гулять в одиночку. Ты сможешь идти, Хильда? Мы пойдем обратно к лесной тропинке». Она кивнула. Опираясь на руку Матеаса, она медленно двинулась в обратный путь. Калиб отправился снимать посты. Людям пора было отдохнуть. Ноги Хильды не переставали дрожать, но отдыхать она не хотела. «Скорее, прочь, к людям!» «Ты на самом деле видела оборотня?» — по дороге спросил ее Матеас. «Сначала это был просто большой волк или собака, а потом я, должно быть, видела его в момент превращения. С уступа на меня смотрел зверь с блестящими глазами. Я зажмурилась от страха, а когда снова посмотрела, там уже стоял человек. не совсем человек. Чудовище. Надеюсь, за нами никто не следит? Нет, никого нет. Как хорошо, что ты знаешь лес и сумела спрятаться в той пещере, сказал Матиас. И тут Хильде поразила ужасная мысль. Что, если они ей не поверят? И она, пока никто не слышит, рассказала Матиасу выдуманную ею историю про черепки. Он поспешил успокоить ее. Если кто-нибудь об этом вспомнит, скажи, что ничего не нашла. А где на самом деле тот кувшин? Не знаю. Значит, убийца все-таки приходил в твой дом. Раз дверь была взломана, мог он найти кувшин? Может быть, нет никакого убийцы? Может быть, есть только грабитель, который забирал деньги мертвых женщин после того, как их убивал оборотень, а потом хоронил их? Но он же заманивал этих женщин в наш приход, пользуясь нашим именем. Что если он каким-то образом натравливал на них оборотня? Меня удручает то, что я натерпелась страху, а преступник так и не пойман. Обидно. Но ты веришь, что оборотни я видела собственными глазами? Их догнал Калиб. «Никто не сомневается в твоих словах, Хильде», — серьезно сказал он. «Один из людей судебного пристава сказал, что в полусне видел, как мимо него бежало огромное чудовище, похожее на волка. Он знает, почему все уснули. Думает, что в пиво, которое они пили, что-то добавили. Он выпил всего глоток, поэтому проснулся довольно быстро. Остальных невозможно разбудить». «Ну и мы видели следы этого чудовища», — сказал Калиб. «Странные следы». «Он ходит на трех ногах?» — осторожно спросила Хильди. «Именно так». Матиас вел ее под руку. Было приятно чувствовать его умиротворяющее присутствие. Внезапно Калиб наклонился и что-то поднял. «Что это?» — спросил Матиас. «Длинный тонкий кожаный шнурок. Твой, Хильди?» «Нет. Кто-то уронил его совсем недавно». «Ты права. И на нем несколько узлов». «Опять колдовство?» — спросил Матиас с улыбкой. «Калиб», — сказала Хильди, — «мы не поймали преступника. И если господина Таральда все-таки арестуют, тебе надо будет поехать в Копенгаген и разыскать дочь госпожи Свейн. Только она знает преступника в лицо и может описать его». «Я весь вечер искал судебного пристава, но не нашел и оставил ему письмо как раз об этом. Если поездку не оплатит казна, я поеду за свой счет. Кстати, про близкое его сердцу колдовство. Надо поговорить с той ведьмой, которую они схватили в соседнем приходе. Если она еще жива», — пробормотал Матиас. Теперь они дошли до того места, где спали судебный пристав и его люди. Они как раз пробудились ото сна. Матиаса попросили проверить, все ли с ними в порядке. Когда он склонился над одним из них, Хильди крепче сжала его руку. Он посмотрел на нее озадаченно. «Извини», — пробормотала она, отпуская его руку. «Видимо, я еще не успокоилась». «Это и понятно», — спокойно улыбнулся Матиас. «Держи меня за тунику, если так тебе легче». Она робко улыбнулась в ответ. Мужчины просыпались медленно. Брандт вернулся вместе с Андреасом, который тоже спотыкался после тяжелого сна. Судебный пристав тоже проснулся и был зол на всех, особенно на Хильде. «С какой стати ты побежала в лес?» — рявкнул он. Он подошел прямо к Хильде. Его лицо было в нескольких сантиметрах от ее лица. «Мы договаривались, что ты не будешь никуда сворачивать. Тогда мы бы поймали чудовище». «Но как бы вы его поймали, если...» Хильди снова всхлипнула. «Монстр преградил мне путь, а потом я заблудилась». «Эй вы! Ну-ка успокойтесь!» Резким голосом сказал Матиас судебному приставу. Хильди была в шоке, она и так сделала больше, чем могла. «Ах, извините!» — прорычал судебный пристав. Но как эта сволочь подсыпала нам снотворное? Будь я проклят! Как он это сделал?» «Снотворное добавили в пиво», — сказал Калиб. «Я опробовал его днем, и ничего не случилось. Кто-то подсыпал в него успокоительного позже. Кстати, Андреас, где ты оставил пиво?» «Бочка стояла в лесу», — сказал один из людей судебного пристава. «Кто-нибудь из вас дежурил поблизости?» «Нет». «Значит, кто угодно мог подойти к бочке и что-то в нее налить». Возразить на это было нечего. «Когда вы пили пиво?» Судебный пристав задумался. «Мы начали с того, что выбрали несколько подходящих точек обзора. Потом, как раз когда должна была появиться Хильди, мы обсуждали, что делать, если появится оборотень, и каждый из нас выпил по глотку». «Андреас был с вами?» «Да, все, кто дежурили в лесу и у хижины, были с нами. Еще несколько человек несли вахту внизу на ржаном поле у главной дороги. Мы злорадствовали, что они не получат пива. Теперь я рад этому». Судебный пристав с подозрением уставился на Матеса. «Так-так, доктор, в вашем чемоданчике наверняка есть успокоительное, не так ли?» «Да, но я не знаю, какой порошок был использован в данном случае. Это определенно было сильное средство». «Не у каждого есть такое лекарство», — Матес улыбнулся. «Если вы намекаете, что это я был в лесу и подлил что-то в пиво, то вынужден вас разочаровать. Я посетил с десяток ферм этой ночью, вам это непременно подтвердят. У меня не было ни одной свободной минуты, тем более, что мне пришлось ехать в соседний приход». «Понятно», — сказал судебный пристав. «Но ведь члены вашей семьи имеют доступ к вашему чемоданчику». «Можно мне домой?» — пробормотала Хильди. «Этот лес меня доконал». Она задрожала всем телом при мысли о том, что не сдержится и задаст вопрос, который очень ее тревожил, и тогда правда выйдет наружу. Надо было обдумать все спокойно. «Матес, ты можешь отвезти Хильди домой?» — спросил Калиб. — Конечно. Ничего, если мы пойдем в Гростенсхольм. Я бы хотел присмотреть за ней, потому что похоже, что она еще в шоке. — Хорошо, — улыбнулся Калиб. — Я скажу своим в Элистранде. Они помогли девушке сесть на лошадь Матеса, а он сел позади нее. Наконец, ненавистный лес остался позади. Они ехали молча, каждый погрузился в свои мысли. Хильде хотелось ехать побыстрее, тревога не покидала ее. По дороге в Гростенсхольм Матиас сказал: «Думаю, Калиб уже понял, кто оборотень». «Да, похоже на то. У меня тоже есть кое-какие подозрения», — сказала Хильде. «Правда? Кто это?» «Давай я сначала поговорю с Калибом. У меня пока нет доказательств. Но я, кажется, знаю, кто подмешал снотворное в пиво, хотя это и странно». «Как, черт возьми, ты узнала?» «Давай встретимся с Калибом и сравним наблюдения». «Хорошо, но терпеть мне будет трудно». «Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» «А сам как думаешь?» «Думаю, что нет, потому что ты дрожишь». «Да, хочу в тепло». «Ты веришь в оборотней, Матес?» «Нет». «А ты?» «Раньше не верила. Просто потому, что ничего о них не знала. Но теперь верю». «Значит, ты веришь, что кто-то подсыпал снотворного в пиво, превратился в человека-волка и выследил тебя, чтобы содрать кожу живьем?» «Нет, но я своими собственными глазами видела чудовище. Что мне с этим делать?» «Кто-то очень старался, чтобы ты поверила», — сказал Матес. «Ты смеешься надо мной?» Она хотела заглянуть в его лицо и повернулась. Матиас обнял ее за шею и притянул к себе так, что ее висок уперся в его щеку. «Даже хорошо, что ты такая трусиха. Приятно, когда ты прижимаешься», — прошептал он. «Надеюсь, ты не будешь пугать меня ради этого». Когда они добрались до Гростенсхольма, Их закидали вопросами. Все слышали крики с холма и хотели знать, что произошло. Матиас устроил Хильде у камина, потому что она все еще дрожала, как осиновый лист. Он снял с нее сабо и надел на ноги толстые шерстяные носки. Вместе они рассказали родне страшную и загадочную историю. «Слава богу, Таральд все это время был дома», — вздохнула Ирья. «Теперь у них нет оснований его подозревать». «Мы специально пригласили в гости соседей, чтобы они подтвердили это, раз нам не доверяют», — сказала Лив. «Они только что ушли». Таральд сидел в своем любимом кресле. Было видно, что он уже принял вечернюю порцию крепкой выпивки. «Но оборотня так и не поймали?» «Пока нет», — ответил Матиас, — «но осталось недолго». «Мам, у тебя найдется ночная рубашка для Хильди?» Лив поднялась на ноги прежде, чем Ирья успела ответить. «Почему бы ей не надеть свадебное белье, которое переходит у нас из поколения в поколение долгие годы? Оно старое, но очень красивое. Но оно не должно сбивать вас с пути истинного, дорогие дети». Матиас улыбнулся своей неотразимой улыбкой. «Ты знаешь меня, бабушка. Твой милый мальчик ни за что не обидит девственницу. Но, может быть, пора отойти от этого правила. Мы ждем уже 10 лет. Но, конечно, не сегодня. Сегодня слишком грустный день. Но ты же знаешь, что я не могу жениться. Мои кошмары и ночные хождения вряд ли кому-то понравятся. Это слишком тяжело. Кстати, до сих пор я и сам неплохо справлялся. Однако, если бы мог, я непременно сделал бы Хильде предложение». «Ничего более глупого я не слышал», — сказал Таральд. «И тебя устраивает такое объяснение, Хильде?» «На самом деле нет», — печально сказала она. «Я его не понимаю. Если бы он сказал, что не может жениться на мне, потому что мы из разных слоев общества, тогда, конечно. Но Матиас, похоже, не понимает, что я жила в кошмаре целых 16 лет. Я честно пыталась угодить человеку, который день за днем унижал меня. Он думает, что мне страшны какие-то ночные кошмары. Да я такое видела. Наоборот, мне было бы приятно поддерживать его и успокаивать, когда ему плохо. Женщине важно быть особенной для своего мужа. Единственной и неповторимой. Той, которая готова терпеть лишения ради любви». «Ты умнее моего сына, Хильди. Не выходи за него. Он тебя недостоин», — рассмеялась Ирья. Но было понятно, что она имеет в виду обратное. «Но», — растерянно произнесла Хильди, — «я дочь помощника палача, Матиас барон, и вдобавок ко всему доктор. Почему вы не хотите поискать ему невесту получше?» «Дорогая Хильди», — начала Ирья, — «послушай меня, пожалуйста. Я родом из Айкибю. Люди плодятся там, как кролики, никто не знает, будет ли сегодня ужин и не ходит в школу. А я... дочь Тенгеля из людей льда и его жены Силья», — сказала Лив. «Всех сородичей нашего отца истребили по обвинению в колдовстве. Когда Силья встретила Тенгеля, она была нищей странницей, у нее не было даже накидки, и ему пришлось одолжить ей свой плащ, чтобы она не замерзла до смерти. Мы, бароны и баронессы, благодаря моей свекрови Шарлотте. Но и она родила Дага вне брака. Представляешь, какой был скандал? Неужели ты думаешь, что после всего этого мы станем воротить нос от хорошей девушки только потому, что ее отец когда-то совершил ошибку?» Хильди улыбнулась. «Но у меня никогда не было нормальной семьи. Я всегда думала, что никому не нужна. Но и мне кажется, что Матиас, который лучше всех на свете, мог бы найти себе невесту получше. Любая девушка, хоть бы и принцесса, пошла бы за честь стать его женой. А я совсем не принцесса. Она снова заплакала, не могла сдержать слез. «Хильде совершенно измучена», — сказал Тарль. «Оставьте ее в покое, ей надо лечь и хорошенько выспаться». Матиас встал. «Не возражаете, если она ляжет спать в моей спальне?» «Не хочу оставлять ее одну». «Матиас, тебе 30 лет. Не нам указывать, что ты должен делать, а что нет. Спроси ее, а не нас». «Вы правы», — сказал Матиас. «Пойдем, Хильде». Он взял ее за руку. Она робко пожелала всем спокойной ночи и послушно последовала за ним. Они вышли из комнаты, но слышали, что говорят родители. «Ну, слава богу, наконец-то!» — вздохнул Тарльд. «А то я уже начал бояться, что с ним что-то не так». «Так хочется поскорее стать бабушкой!» — вздохнула Ирья. Тарльд был слегка навеселее после тревожной ночи. «Надеюсь, он умеет не только держать ее за руку. Почему-то я не могу представить нашего святого Матиаса страстным любовником». Матиас быстро потащил Хильде вперед по коридору. Но она услышала комментарий Тарольда и начала сомневаться. Может быть, отец лучше знает сына? Создан ли Матиас быть мужем и отцом? Матиас говорил, что любовь не обязательно жгучее желание. Он считает, что духовная любовь может быть головокружительно красивой, почти небесной и сверхъестественной. Вероятно, так оно и было. Но Хильде хотела обычной земной любви, от которой бывают дети. Он дал ей возможность умыться, переодеться и лечь в постель в своей удивительно красивой и уютной комнате. Ее убранство многое говорило о Матиасе. Например, там был специальный шкаф со множеством книг. Хильде никогда раньше не видела столько книг, она не подозревала, что их вообще может быть так много. Матиас был методичным человеком. Это было хорошо, потому что она была такой же, обожала чистоту и аккуратность. Но не был ли он педантом? В корзинке в углу лежал щенок, и Хильде сразу растаяла. Она сидела, поглаживая ласкового песика, который вылизал ей лицо. Раненый скворец сидел в клетке у окна. Дверь в соседнюю комнату была открыта, было видно полки с лекарствами. Щенок помог ей расслабиться, и теперь она чувствовала себя намного спокойнее. Матиас уступил ей свою кровать, а сам устроился на лежанке у окна. Матиас дал ей слабое успокоительное, чтобы лучше спалось и не мучили кошмары. Он и сам принял немного, чтобы не напугать ее, не ходить во сне. А теперь задумался, зачем же он тогда позвал ее в свою комнату, если оба будут крепко спать? Чего он боялся? Когда погас свет, Хильде начала расслабляться и задумчиво сказала: «Матиас, есть кое-что, чего я не понимаю. Ты ведь не рассердишься, если я спрошу тебя, правда?» «Конечно, нет, спрашивай». «Однажды, когда мы сидели и болтали на лугу, ты сказал, что не можешь жениться, потому что измучена твоя душа. Но потом просил прийти к тебе в первую очередь, если я не смогу держать в узде свою чувственность. Но что ты имел под этим в виду? Ты хочешь, чтобы мы стали любовниками?» Он привстал на локте. «О, нет, дорогая. Я просто эгоист и не хотел, чтобы ты принадлежала кому-то другому. Я тогда наговорил столько чепухи, сам не знаю, что имел в виду». Хильде помолчала. Ее клонило в сон, и она подавила зевок. «Ну, тогда в чем настоящая причина? Почему у тебя никогда не было жены?» Он некоторое время лежал молча и тоже подавил зевок, затем вздохнул. «Хорошо, Хильде, ты видишь меня насквозь. Ночные кошмары — лишь одна из причин. Но прежде всего я хочу спросить тебя вот о чем. Ты уверена в своих чувствах ко мне? Уверена. Хочешь откровенно? Очень хочу. Я люблю тебя. Одной большой любовью. Как человека, как мужчину и как друга. Добродетельно и бесстыдно. Я поняла это, когда мы вместе ехали на лошади. Ты прижался ко мне, и мне стало так тепло и весело, и я задрожала. А потом твои родители намекали на разное, дети и тому подобное. И мне опять стало так чудесно внутри. Матиас улыбнулся, но потом снова стал серьезным. Я так рад тому, что ты сказала. И в ответ скажу вот что. Ты тоже имеешь право на откровенность. Мне страшно, Хильди. С самого детства меня все обожали, говорили, что я ангел на земле, восхищались мной. Но меня ненавидел мой брат Колгрим. Очевидно, я все-таки не так уж и хорош, но никто мне этого не скажет. И вот всю свою взрослую жизнь я жил с огромным страхом быть недостаточно хорошим. Вот почему избегал девушек, пока не встретил тебя. Тебя я потерять не могу. Поэтому и просил не встречаться с другими. Я люблю тебя. И до смерти этим напуган. Почему? Я боюсь, что ужасные вещи, которые я пережил в шахте, разрушили мою способность к любви. Веки Хильди налились свинцом. Она изо всех сил боролась со сном. «Способность к любви?» — пробормотала она. «Но ты сказал, что любишь меня». «Я имел в виду способность к физической любви, способность совершить акт любви». Хильди молчала. Она больше не могла держать глаза открытыми. «О!» — сказала она отсутствующим тоном. «Я не уверена, что в точности понимаю, что ты имеешь в виду. Но как можно быть уверенным, пока не попробуешь?» «Просто я этого очень боюсь. У нас с Калебом на шахте был друг по имени Кнут. Он умер позже, когда все мы сбежали оттуда. Кнут тогда сказал мне, что никогда не смог бы стать мужчиной после всего, что с ним случилось. Он был ужасно болен». Конец предложения потонул в сочном зевке. Матиас взял себя в руки и продолжил. «Но я запомнил его слова, и однажды много лет назад на вечеринке в Тюбингене я обнял одну девушку, она ласкала меня. Она была милой и очаровательной, но я ровным счетом ничего не почувствовал. Никакой реакции вообще. С тех пор я избегал женщин. Мне не нужны доказательства моей неудачи, потому что я труслив. Так что я стал милым Матиасом, другом всех людей. Так гораздо спокойнее». Хильди на мгновение задремала, но заставила себя вернуться к реальности. Она пробормотала: «Но ведь Калеб тоже был на шахте, и у него все в порядке». «Да, но он старше меня. Ему тогда было уже 15 лет». «И все же ты попросил меня сначала пойти к тебе, если...» «Да, я не мог представить тебя в чьих-то чужих объятиях. Мне было бы очень больно. Вот и все». Хильди воскликнула: «Матиас! Зачем ты дал нам успокоительное? Я отдалась бы тебе сегодня со всей страстью, на которую способна. Стало бы ясно, стоит ли тебе бояться». «Но я не хотел принуждать тебя, ставить в положение, в котором ты не смогла бы отказаться, понимаешь?» Язык Хильди заплетался от усталости. «Мы должны разобраться во всем до свадьбы. Или ты предпочитаешь целомудренный брак?» «Я согласна и на это. Потому что люблю тебя. Просто надо проверить все заранее». И она провалилась в сон. Матиас лежал без сна, прислушиваясь к ее ритмичному дыханию, которое становилось все глубже и глубже. Затем он на цыпочках подошел к кровати. Луна светила ей в лицо, комнату заливало волшебное голубоватое сияние. Он сел и погладил ее по щеке. Затем наклонился и поцеловал ее в губы. Очень нежно. А потом погладил рукой ее прекрасные волосы. На короткое мгновение его рука замешкалась на одеяле, как будто он хотел его сдернуть. Но ночная рубашка с кружевным воротником защитила целомудрие Хильди. Он воспринял это как знак того, что должен уважать невинность своей избранницы. Он хотел увидеть только плечо и изгиб груди, но даже это было бы святотатством. Вместо этого он поцеловал ее в лоб и лег спать на лежанке у окна. Он еще долго вглядывался в темноту, пока успокоительное, наконец, не подействовало.